Когда из близлежащего леса ударили пулеметы, и трассирующие пули легко смахнули с дороги очередной патруль, начальник охраны с ужасом представил себе еще одну атаку озверевших русских диверсантов. «Ну что ж, пусть идут. Мы лучше подготовлены, чем в прошлый раз. У нас найдется, чем их встретить. Хотя, положа руку на сердце, он бы предпочел этого избежать, не то это зрелище, чтобы наблюдать его вторично». Да, никто не ожидал атаки истребителей и губительного авиапушечного огня по беззащитным с воздуха постам. Даже зенитки и те не смогли дать должного отпора. И пусть налетевшая авиация была не способна нанести действительно серьезный удар по складам боезапаса, это еще ничего не значило. Гауптман был далеко не зеленым новичком и хорошо представлял себе последствия такого налета. Русские попросту расчищают дорогу. Сейчас они выбьют посты охранения и существенно проредят личный состав зенитчиков. Они, скорее всего, не смогут уничтожить сами орудия, но их сил вполне достаточно для того, чтобы резко снизить боеспособность артиллерии. И вот тогда выйдут из леса цепи атакующих русских солдат. Так что, когда вокруг пулеметных точек заплясали столбы минометных разрывов и ударили из кустов снайперы противника, Гауптман уже был готов к возможному повороту событий. Не обращая внимания на свистящие вокруг пули, а воздушный налет все еще продолжался, он быстро забежал в помещение охраны. Здесь царил сущий бардак. В разбитые стекла беспрепятственно залетали порывы ветра, принося с собой пыль и запах гари. На столе, уткнувшись лицом в столешницу, неподвижно лежал дежурный связист. Мундир на его спине был разорван в клочья и пропитался кровью. Спихнув в сторону мертвое тело, Гауптман опустился на стул, еще хранивший тепло убитого хозяина. «Так, где этот номер? Как его вызвать?» Пальцы офицера пробежались по передней панели коммутатора. «Вот это гнездо?» «Нет, это связисты, сейчас они мне не нужны». «Ага, вот это». На той стороне провода откликнулись почти сразу. «Ефрейтор Апфельбаум у аппарата». «Это Гауптман Штайн, объект 114. Слушаю вас, герр Гауптман». «Сигнал заря, ефрейтор. Как вы меня поняли? Сигнал заря». «Я воль, герр Гауптман. Понял вас. Сигнал заря». «И поторопите их там. У нас уже становится слишком жарко». «Я воль, герр Гауптман». «Так, основное сделано. Теперь звонок на посты. Черт, как же запускается циркуляр? Вот эти кнопки, потом еще вот эти, рычажок вверх». Ответили не все абоненты. Часть огневых на вызов не откликнулась. Что ничуть не удивило Гауптмана, людям, которые там сейчас оставались, было совсем не до телефонных переговоров. Всю свою огневую мощь русские истребители обрушили именно на зенитчиков. Удивительно, что орудия все еще стреляют. Правда, эффект от этой стрельбы, к сожалению, весьма невелик. До сих пор не удалось сбить или серьезно повредить хотя бы кого-нибудь из атакующих. Не дожидаясь, пока ответят все, Гауптман торопливо прокричал в трубку. «Всем приготовиться к отражению наземной атаки! К нам на помощь подходят танки! Сейчас мы зададим жару этим диверсантам!» Посты откликнулись, приказ был принят. «Все, и это сделать удалось. Теперь? Что теперь?» «Доложить руководству?» «Да, пожалуй». «Где этот надутый болван Вачовский?» «Тут такое происходит, а его нет на месте». «Ладно, без него проживем как-нибудь». И пальцы офицера снова забегали по панели коммутатора. А Вачовский ничем не мог помочь своему подчиненному, потому что в этот самый момент он лежал на песке, сплевывая кровь. Две пули вошли ему в спину и прошли на вылет, разворотив всю грудь страшной кровавой раной. Он еще был жив, но силы стремительно покидали его, уходя в песок вместе с каждой каплей крови. Гауптман уже ничего не слышал, до его слуха не доходили пулеметные очереди пикирующих истребителей. И только лающая стрельба зенитных автоматов еще как-то обращала на себя внимание. «Черт возьми, как все произошло не вовремя. Эти самолеты, они сейчас разнесут здесь все в мелкие куски». Куда смотрели эти напыщенные идиоты из Люфтваффе, пропустившие русские истребители к складу? Понятно, что они ждали бомбардировщиков, но ведь и истребители тоже убивают. Бросив трубку на рычаг, длинной очередью от бедра сношу со стола всю телефонию. Все, ребятки, по этим аппаратам уже никто не поговорит. Выскакиваю на улицу. А на дороге уже стоят танки. 8 штук. Это для них мы проводили через линию фронта экипажи. Это для них искал дронов людей, знакомых с немецкой техникой. И именно для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход бронетехники к складам, сейчас работают истребители и ведут огонь минометчики. Еще немного. Ребята, продержитесь еще хоть чуть-чуть. Мы уже идем. Вы слышите рев наших моторов? Подковки на каблуках звонко цокают по нагревшейся на солнце броне. Мы заранее вывели танки из ангаров. Именно для этого я и приказал найти в карманах убитых танкистов ключи от их машин. Двигатели завели, прогрели, проверили боезапас, можно выходить. Пусть несколько минут, но мы сэкономили и их, заранее проделав все те действия, которые потребовались бы от нас при выходе. Протискиваюсь в люк и занимаю оставленное для меня сиденье. Сбоку скалит зубы чернявый старшина в немецком комбинезоне. «Ну что, старшой, трогаем?» «Трогаем», — смеется старшина и нажимает какие-то кнопки перед собой. Танк резко дергается вперед. С непривычки я, покачнувшись от неожиданности, хватаюсь руками за какую-то железяку. «Ты, командир, держись крепче. Здесь бывает, что и трясет». «Понял, не лопух. Как тут наружу выглянуть?» Мой сосед тыкает пальцем. «Сбоку люк есть, в него можно высунуться. Но не советую. Может прилететь что-нибудь неприятное. А вообще тут специальные глазки предусмотрены. Вон, прямо перед тобой». В этот самый глазок видно не очень хорошо. Но оно, собственно говоря, и понятно. На этом месте, как я думаю, сидит немец, который заряжает пушку. Ему выглядывать наружу особо и незачем. У соседа моего, который эту самую пушку наводит, есть, разумеется, другие приборы наблюдения, с помощью которых он может обозревать окрестности намного лучше, чем я. Усвоив эту простую истину, обращаюсь к танкисту. «Раз уж я сюда к вам забрался, давай хоть помогу чем-нибудь. Чего и куда здесь совать?» Танкист смеется. «Вон там!» — показывает он рукой. «Снаряды лежат. Давай сюда, один». Поворачиваюсь и, взяв в руки тяжелую чушку снаряда, протягиваю ее своему соседу. «Да не мне!» — отмахивается тот. «Вот сюда его засовываешь и в сторону отодвигайся, за следующим». «А какие снаряды откуда брать?» «Эти и бери, осколочно-фугасные. Других нам все равно не нужно. Сомневаюсь я, что на складах еще откуда-нибудь танки возьмутся». «Это точно. Другим танкам тут взяться неоткуда. Все, что оставалось еще у немцев более-менее целым, уже заминировано и ждет своего часа. Как только на складах завяжется буча по-серьезному, ребята, охраняющие разгромленный батальон, запалят шнуры и отойдут в лес. На этом их работа закончена. А мы еще поработаем». Сделав еще один заход, истребители внезапно заложили вираж и, прижимаясь к верхушкам деревьев, скрылись из глаз. Еще не верящие в это зенитчики продолжали цепляться за штурвалы наведения, ежесекундно ожидая, что вот-вот из-за горизонта вынырнут остроносые силуэты, неся под своими крыльями смерть. Но нет. Шли минуты, но ни один самолет так и не показался. Ну что ж, можно разворачивать пушки к лесу. В результате налета зенитчики понесли очень тяжелые потери. Удачно попавший реактивный снаряд исковеркал станину одного ахт-ахта, и пушка беспомощно накренилась на бок, уставившись стволом куда-то в землю. На двух таких же орудиях расчеты были выбиты полностью, и грозные стволы бессмысленно глядели в ясное солнечное небо. Чуть больше повезло расчетам скорострельных автоматов. Они с гораздо большим успехом смогли противостоять налетчикам. Хотя неприятности не ограничивались только самолетами. Да, они улетели, и вроде бы можно вздохнуть с облегчением, но дьявольски точный минометный обстрел вносил свои коррективы. Да и из леса время от времени прилетали злые меткие пули, то и дело выхватывавшие из рядов защитников очередную жертву. А ведь еще не поднялись в атаку русские диверсанты. Слишком свежи были воспоминания о том, что произошло здесь несколько дней назад. Артиллеристы, хоронившие своих товарищей со страшными рубленными ранами и размозженными головами, думали об одном — только бы не допустить русскую пехоту на дистанцию рукопашного боя. А уж со всем остальным мы как-нибудь справимся. Была, правда, и обнадеживающая весть. На подмогу выдвинулись танки. Даже если бы вражеские самолеты все еще продолжали висеть в воздухе, то нанести какой-либо существенный урон стальным крепостям у них не выйдет. Медлительные, на первый взгляд, громадины легко размажут своими гусеницами по полю любое количество атакующих русских солдат. Сейчас уже можно не опасаться предательского удара в спину. Позиции зениток надежно прикрыты пехотой. И пусть они тоже понесли какие-то потери, но нас все равно больше, чем этих русских безумцев. Головной танк вывернулся из-за поворота и прибавил газу. Следом за ним, чуть забрав в сторону, шел второй, а еще дальше выползал на дорогу и третий. Не останавливаясь, головная машина выплюнула снаряд, и черный столб разрыва встал на опушке леса. Туда же улетел еще один снаряд, потом к делу подключились и остальные танки. Это не могло не оказать своего воздействия. Огонь со стороны леса резко ослаб. На немецких позициях раздались обрадованные возгласы и приветственные крики в адрес танкистов. А стрелявшие из кустов красноармейцы, выполняя свою часть плана, оттянулись поглубже в лес. Телефонный звонок. «Герр Гауптман!» Штайн схватил трубку. «У аппарата?» «Танки подошли! Обстреляли опушку леса! Русские тотчас же ослабили огонь и отступают!» «Отлично! Кто-нибудь скажите танкистам, чтобы направили часть машин на ту сторону насыпи. Оттуда тоже ведется огонь. Почти все расчеты орудий уже выбиты, и пушки стреляют только изредка. Еволь, герр Гауптман!» «Смотри!» — толкает меня танкист. «Немец к нам бежит! Рукой машет!» «Всем стоп! Не задавите его ненароком!» Лязгает распахнувшийся люк, и я всей грудью вдыхаю свежий воздух. Свежий? Ну, не как в танке, это точно. Тут хватает гари и дыма. Однако в танке ко всему этому прибавляется еще и духота. Про запах бензина и всяких там масел вообще молчу. Фриц, увидев выглядывающего из люка танкиста, припустил к нам во весь дух. Но правильно, на мне немецкий танковый комбинезон, что еще может подумать солдат? Немецкий танк, человек в форме германского танкиста, какие еще могут быть вопросы? «Гауптман приказал направить часть танков туда!» — машет рукой солдат. «Там тоже стреляют из леса!» «Я воль!» — киваю я в знак согласия и ныряю назад. «Радист!» — кричу вниз. «Передай ребятам! Делимся!» И этот вариант тоже был предусмотрен. И другой, и третий, и все. По команде «делись» танки разделились на три группы. Две машины уходили правее, двигаясь вдоль забора. Их цель — пушки на правом фланге. Еще два забирали левее, на их долю выпадал левый фланг. Оставшиеся четыре машины шли вперед, вроде бы выполняя полученный приказ. Два танка переваливали насыпь и наводили порядок там. А вот оставшаяся парочка, сопровождаемая трофейным же бронетранспортером, вышибив ворота складов, высаживала саперов. Дальше шла их работа. Потом планировался отход. Если все пойдет как надо, то охране попросту нечем будет по нам стрелять. Не из винтовок же. Уйдем в лес, подорвем машины, и только нас тут и видали. Впрочем, к тому времени и склад должен был жахнуть, так что и ловить нас будет некому. Танкист, сдвинув назад шлем, что-то кричит. Даже не понимаю, это он мне, что ли? Нет, его попросту переполняют чувства. Вот он и сбрасывает пар. Ворота справа. Туда! С хряском разлетаются створки, оплетенные колючей проволокой. Танк, не сбавляя хода, бодает сторожевую вышку. Там, надо думать, никого в живых уже не осталось. Но черт его знает. По броне стучат балки и доски, что-то звонко ломается об башню. Плевать. «Снаряд!» «Что? Ах да! Торопливо подхватываю тяжелую чушку. Бдзинь!» Танковая пушка бьет как-то звонче обычной полковушки. Или это только кажется? Офицера, выскочившего на крыльцо небольшого домика, вносит назад. Мгновением позже дом словно подпрыгивает, внутри разрывается снаряд. Из окон вылетают клубы дыма, пыль и всяческий мусор. «Готов!» — кричу я. «Снаряд!» Вот он, склад. То самое место, куда мы так рвались. Овальные земляные валы расположились вокруг центральной площадки, на которой сейчас веселым пламенем горят расстрелянные нами сооружения. Их тут немного, но рисковать никому не охота, вот и не жалеют танкисты боезапаса. Еще выползет какой-нибудь недобиток. И стальные громадины утюжат развалины, щедро отгружая во все подозрительные места свинцовые гостинцы. Стрелять из пушек никто и не пробует, это только по домику можно было палить, не запариваясь. Он напротив вала стоял. Его нашей пушкой не пробить. Второй танк разворачивается, прижимаясь боком к валу. Ствол орудия разворачивается в сторону разломанных ворот. Вход сюда один, он же и выход. И его надо тщательно контролировать. А вокруг? Там хорошо. Отрывисто бьют завалами танковые пушки, народ равняет зенитчиков. Пулеметы те вообще лупят, не умолкая ни на мгновение. А вот минометы, те уже все, работу почти закончили. Быстро расстреливают оставшийся боезапас, сворачивают свое хозяйство, минируют оставленное вооружение и уходят. Помочь нам они не могут, а лупить вслепую себе дороже станет. Последними уйдут снайперы, за них я спокоен. Эти откуда хошь вылезут бесшумно. Ох и бардак сейчас там царит. Любо-дорого посмотреть. Наш танк заворачивает за угол и почти тотчас же оживает пулемет внизу. По стене приземистого арт-погреба, хватаясь за воздух руками, сползает часовой. Да, немцы. И все-то у них так. Налет там или что, а часовой пост не оставит без приказа. Кстати, а ведь не один тут часовой. Распахиваю люк и выкатываюсь на улицу. «Ты куда?» — всполошенно кричит мне вслед танкист. «Парням помогу, прикрою!» Среди обломков вышки подбираю пулемет. Вытряхнув из железной коробки запасную ленту, вешаю ее на плечо. Теперь только тельняшки не хватает. Буду как революционный матрос. Поворот. Вот и погреб. А где часовой? Не мог же он уйти. Не мог и не ушел. Немец лежит ничком, и возле его головы расползается по песку багровая лужица. Так, спасибо летчикам. Их работа. Следующий вал. Его приходится оббегать. Вход здесь расположен сбоку. Бог знает, что там думал этот фриц, прислушиваясь к творящемуся повсюду беспределу. И пальба, и взрывы, чего только не вообразит пытливый ум. Иногда так и слишком много вообразить может. «Пароль!» Мой окрик заставляет немца удивленно раскрыть рот, ведь спрашивать-то обязан он. А вот не зевай на посту. Пулемет дергается в моих руках. Выскочив наружу, машу рукой подбегающим саперам. «Герр Оберлейтенант!» Голос связиста еле был слышен за лязганием гусениц и ревом двигателей. «Да, Клаус!» Командир роты не обернулся на окрик. «Пропала связь со складами! Рация не отвечает уже давно, а сейчас и телефон умер. Связисты в штабе все время пробуют выйти на связь, но на том конце трубку уже не поднимают». «Плохо. Надо полагать, там сейчас жарко, раз уж и трубку некому поднять. Какими же силами туда забрались русские? Что почти двух рот охраны, усиленных артиллерией, недостаточно для того, чтобы дать пинка этим нахалам?» «Клаус! Приказ по колонне! Прибавить скорость!» Неожиданный удар танков в спину обороняющимся привел к страшному результату. Почти половина артиллерии была выбита в первую же минуту, так и не успев толком ничего сделать. А если учесть, что там и без того имелись серьезные потери, то боеспособность зенитчиков стала пугающе малой. Однако они дорого продавали свою жизнь. Один из стальных монстров уже замер закопченной грудой металла, никто из экипажа не спасся. Практически не осталось и пулеметных гнезд, большая часть выбита минометами и снайперами противника, оставшиеся были раздавлены танками. Немцам приходилось воевать на два фронта. С одной стороны по ним вели огонь из леса, с другой рычали моторами танки, внезапно ставшие вражескими. В довершение ко всему пропала связь. Коммутатор в штабе не отвечал на вызовы. Да, теоретически, должны были подойти еще силы. Совсем недалеко от складов были расквартированы две роты пехоты со средствами усиления. Имелись и другие части, но они уже могли и не успеть, слишком далеко. Тем не менее, отступать никто не собирался. Вражеская пехота из леса пока не появилась, огонь вели только пулеметы и снайперы, а здесь, около окопов, охране противостояли только танки. В ближнем бою танк слеп, можно попробовать его подорвать или поджечь. Жечь было нечем, ибо любое наличие в таком месте, чего угодно зажигательного, строжайше запрещено. Не лучше обстояли дела и со взрывчаткой. Кроме ручных гранат, ничего не имелось. Правда, танки не лезли в ближний бой, благоразумно заняв ключевые точки. Они вели огонь по всему, что попадало в их поле зрения. Особенно зорко стерегли позиции зенитной артиллерии, периодически выпуская по ним снаряд другой при малейшем движении на огневых. Понятно, чего ждут русские. На складах уже наверняка работают их саперы. Заложат взрывчатку, танки отойдут и... Дальше никто додумывать не хотел. Поэтому, собрав наскоро штурмовую группу, лейтенант Крамер послал солдат в обход, прямо через валы. Русских не может быть слишком много, сколько их там поместилось в танках. Про бронетранспортер лейтенант даже и не подумал. Ударившие в упор пулеметы танков и бронетранспортера смахнули большую часть штурмующих с вала, стоило им только приподняться на его верхушку. Русские предусмотрели и такой вариант. А спустя несколько мгновений около залегших солдат заплясали разрывы минометных мин. В лесу тоже оказались глазастые наблюдатели. Железная дорога показалась из-за поворота как-то неожиданно. Колонна, так и не сбавив скорости, перла на всех парах, спеша успеть вовремя. Похоже, что не опоздали. На насыпи виднелись угловатые коробки Т-3. Танки несли охрану с этой стороны. Значит, на территорию объекта русские не прорвались, и это обнадеживало. Сейчас машины под прикрытием насыпи разгрузятся, и вот тогда... Что будет после? Обер-лейтенант Дроссельмайер додумать не успел. Фугасный снаряд проломил броню его бронетранспортера. Оба танка открыли ураганный огонь по подошедшей автоколонне. Два грузовика вспыхнули практически одновременно. Перевернулось орудие, которое везли за разбитым грузовиком. Полетели щепки и от других машин. В лесу окопались вражеские стрелки. Но две пушки не самого большого калибра и пара пулеметов не способны нанести совсем уж невосполнимый ущерб. Часть солдат оттянулась под прикрытие складок местности, утащив с собой и одно из уцелевших орудий. Что ж, будем воевать так. Командование принял лейтенант Зомер. Осмотрев в бинокль подступы к насыпи, он только головою покачал. Позиция была крайне неудобной для наступления и весьма выгодной для обороняющихся. Почти 200 метров открытого пространства. Одним рывком не преодолеть. Быстрый взгляд, брошенный на зенитки, подтвердил, их использовать не удастся. Русские диверсанты постарались и тут. Нет, конечно, если поднять на плечи тяжелый ствол, да навести, возможно, что какого-то эффекта удастся достичь, но за такими номерами в цирк. Препятствий было несколько. Первыми по значимости являлись танки. Но когда один из танков получил в башню снаряд, хоть и не нанесший видимых повреждений, оба стальных чудовища благоразумно отползли назад за насыпь. И только иногда высовывались над ней, стараясь успеть сделать 1-2 выстрела, прежде чем пристреляются артиллеристы лейтенанта. Избавившись от этого препятствия, можно было обратить внимание и на пулеметчиков противника, что и было сделано тотчас же. Один пулемет засыпали минами, он замолчал. Второй, оттянувшись куда-то под насыпь, продолжал иногда постреливать, не очень эффективно, но все же. Ползком двинулись к насыпи группы солдат, направленных уничтожить танки противника. И шанс на это был. Обзор противника теперь существенно ухудшился, и это давало шансы подойти близко. а уж там-то. «Старшина, закончили все. Одно хранилище только осталось. Так какого же вы? Шуруйте!» Огра хочет вокруг преизрядно. И со стороны железки вдруг начали стрелять часто-часто, там-то с кем рубимся. Выбили же всех, или не всех. Судя по интенсивности огня, ого, даже минометы заработали. Не наши. Мину 82 миллиметров трудно перепутать с немецким 50-миллиметровым подарком. С той стороны никак не меньше роты подошло. Уж больно огонь силен. И что самое неприятное, с пушкой. В башню одной из трешек уже попали. А задача вой связиста. Пусть наши минометчики дадут тем, кто сидит за насыпью, хорошего леща. Ободренные подходом подкрепления, оживились и местные, так сказать, обитатели. Снова начали пробираться к хранилищам. Хватаю первых попавшихся бойцов, трое всего, саперы, и пулей мчимся к левофланговой насыпи. А так и дыхалку сорвать можно. Вот он, гребень вала. Падаем ничком и, выставив вперед оружие, пробираемся вперед. Терпение всегда вознаграждается. Правда, иногда и после смерти излишне терпеливого. Именно поэтому мы не спешим. Так дольше проживешь. Слышно, как хрустят под ногами подбегающих немцев камешки, хриплые команды, а они совсем рядом. Гранаты! И улетают за гребень темно-зеленые кругляши лимонок. Самое то оружие в настоящий момент. Бух, бух, бух! Там заорало сразу несколько голосов. Осколки нашли свои цели. Еще раз! И снова грохочут разрывы, разбрасывая вокруг рваные куски чугуна. Вперед! Проскакиваем оставшееся до края расстояние. Да, не повезло немцам. Одна из гранат угодила прямо в кучу. Что там сейчас творится, даже и описать не могу. Но могу помочь. И длинная пулеметная очередь дважды перечеркивает копошащихся на земле фрицев. Тоже помощь, хоть мучиться не станут. Они и в таком состоянии опасны. С той стороны выстрелы были. Некогда мне сейчас выяснять, кто именно стрелял, а кто по земле, зажав руками живот, катался. Раз уж вы за своими ранеными прячетесь, так все претензии они могут к вам и адресовать. Потом, в лучшем из миров. Хренак! Нет больше у нас еще одного танка. Кто и как его рассобачил, да фиг его знает. В такой суматохе все, что угодно произойти может. Старшина! Закончили все! Шнуры запалили, надо уходить! Так, времени на то, чтобы сделать ноги, у нас не так уж и много. В зенит улетают две зеленые ракеты, сигнал отхода. А вот теперь ноги. Пора уже и мне отсель уматывать. Набегу, подхватываю с земли еще одну коробку с пулеметной лентой. Зачем? Но надо думать, из врожденной жадности, чего добру пропадать. Спрыгиваю на танк и стучу прикладом по башне. «Гони! Я за тылом гляну! Еще выскочит какой-нибудь недобиток!» Пристраиваюсь за башней и прилаживаю пулемет. Машина рванула с места, словно ее кто-то пришпорил. Я чуть не брякнулся назад на дорогу, но удержался, в голос выматерив мехвода. Заворачиваем за угол, и тотчас же грохает пушка. Надо думать, на дорогу уже кто-то вылез. Но полагаю, что уже и обратно залез, или затащили. За нами, чуть подотстав, катит второй стальной разбойник, поводя из стороны в сторону орудийным стволом. Около насыпи дымит еще один. Четвертого не вижу, надо полагать, куда-то в сторону отполз. Желтая ракета. Еще одна, отходят минометчики. Все, кончился у них боезапас. Пересечем поле, танки встанут на опушке, прикрывая отступление пехоты. «Товарищ капитан, ракеты пошли, зеленые и желтые!» Запыхавшийся связной еле переводил дух. Горшенин поднес к глазам бинокль. «Так, минирование хранилища закончено. Минометчики тоже заминировали свои позиции и отходят. Ну что ж, надо давать команду на общее отступление. Скоро тут будет очень фигово». «Ефрейтор, сигнал 3!» «Серия ракет. Красные, белые и снова красные. Всякий, кто увидит этот сигнал, должен пулей бросать все к чертовой матери и отступать поглубже в лес. А тот, кто зевнет, имеет все шансы тут навсегда и остаться. Как трясет на броне. Блин, лучше бы я внутрь залез. Из ворот выруливает бронетранспортер и тотчас же поддает газу. Он собака легче и может нас обогнать, аж завидно. И обгоняет. Поверх бортов скалят зубы наши минеры, имеют право. Свою работу они сделали быстро и, надеюсь, аккуратно. Бух-бух-бух-бух, Эрликон. Столбы разрывов встают прямо на дороге. Танк резко заносит в сторону. Мехвод отчаянно пытается уйти от обстрела. Бамс! Не ушел. Лежа на земле, протираю глаза. Танк стоит совсем рядом. Из распахнутого люка в башне свисает тело танкиста. Легкий дымок поднимается вверх. А ведь этот умник за пушкой сейчас врежет еще раз. И те танки, что идут за нами следом, тоже попадут под фланговый удар. Судя по направлению трасс, немцы, мать их за ногу, затащили зенитку на бугор, и оттуда она может накрывать своим огнем дорогу к лесу. Никто не уйдет. А по дороге пылит бронетранспортер, не подозревающий об опасности. У меня аж мускулы заныли. С такой силой оттолкнулся от земли. Несколькими прыжками взлетаю на вал. Вот они. В паре сотен метров от меня разворачивают пушку уцелевшие артиллеристы. На землю. Хорошо, что пулемет не потерялся. Первая же очередь скосила подносчика снарядов. Он рухнул на землю, выронив кассеты. Затем пришла очередь наводчика. Тот так и повис в кресле. Ненадолго пережили их и остальные члены расчета. Но в ту же секунду пули взвихрили пыль уже и передо мной. У артиллеристов оказалась охрана. Да, она зевнула появление вражеского пулеметчика, но теперь попыталась разом со мной расквитаться за все. И ведь почти смогли. Совсем на чуток промазали-то. Не скатись я под прикрытие вала. Отползаю в сторону и приподнимаю осторожно голову. Бронетранспортер уже исчезает в лесу. Успели. А вот танки... Быстрый взгляд в сторону пушки. Туда уже спешит очередной расчет. Опаньки! Да где ж немцы их взяли? А впрочем, не все пушки попадали под наш огонь. Те, кто никак и никому не мешал, так и остались вне нашего внимания. Да и при налете авиации тоже ведь погибли не все. Вот и образовался у фрицев некоторый запасец, который я сейчас и уполовиню. Пережидаю за укрытием очередной приступ ярости фашистов и заодно перезаряжаю оружие. Двоих-троих артиллеристов я свалил, прочие попрятались. Ни о какой прицельной стрельбе, да и вообще о ведении огня по уходящим танкам можно более не мечтать, опоздали. Ноги уже надо уносить, лопухи. Кстати, это и меня касается. Бежать надо. А куда? Пешком до леса. Фигушки, не успею. Да и не добегу. Фрицы пристрелят. А если рвануть в сторону? Не к лесу, а вдоль насыпи. Но попробовать, в принципе, можно. Отбежав от валов метров 100, перевожу дух. Нет, такими темпами мне никуда не успеть. Скоро уже жахнет. Осматриваюсь по сторонам и вижу приоткрытую дверцу в каком-то бугре. Погреб? Да ну, откуда он тут? А что же? Не один ли хрен? Ступеньки трещат под моими сапогами. Заворачиваю за угол. Бам! Качусь по ступенькам вниз. В голове вспыхивают искры.